Сильвия даже имела неосторожность сказать об этом Марку. «Я выбилась на дорогу без посторонней помощи. У тебя тоже есть клюв и когти, и ты не глупее меня. Ты за себя постоишь. У тебя есть глаза, чтобы видеть. А в своем зверинце ты созерцаешь только обезьян, которые сидят на кафедрах, уставившись в черную доску. У тебя есть ноги, чтобы бегать, но 6 дней из 7 они привязаны к скамье. Сиди и глотай свою порцию греческого и латыни. Вот хоть на 7-й-то день дай волю своим глазам, своим ногам. Побегай, мой друг, и гляди на все, что тебе нравится. Познакомься с жизнью. А если получишь легкий ожог, подуй на пальцы, и все, по крайней мере, узнаешь, что такое огонь, и застрахуешься от пожара». Сильвия упускала из виду, что страховать свое имущество, когда дом уже горит, способ довольно странный. Она повторяла то, что говорили вокруг нее в народной среде: «Не спорь с природой». Она не без удовольствия сбросила с себя заботы о племяннике, чтобы отдаться собственным делам. А в делах у нее недостатка не было. И Марк знал, какого они свойства. Она ничего о них не говорила, но и не скрывала их нисколько. Случалось, что Марк, явившись к тетке в воскресенье утром, не заставал ее, она не ночевала дома. Если они не видались, Сильвия оставляла ему письмо и считала, что этого достаточно. Она снабжала его деньгами, пусть развлекается. Бывало, что они не встречались по 3 недели. Сильвия никогда не корчила из себя святую. Она вообще не отличалась лицемерием, поэтому ее меньше всего можно было упрекнуть. Сегодня, думая о том, как она выполняла наказ сестры, она не тешила себя теми доводами, которые прежде преподносила племяннику, вроде только что упомянутых. Она говорила себе, что за последние 30 лет попросту потеряла голову, что она была занята только собой, и в водовороте развлечений забыла о том, кто ей был доверен. Увидев Марка, его мертвенно-бледное лицо, его нервные движения, услышав наигранный смех, с каким он поведал ей, чем кончились его похождения, она сказала себе: «Моя вина». Марк ждал выговора, насмешек, того и другого одновременно. Ее молчание удивило его. «Что ж ты скажешь?» Она ответила: «Сейчас я ничего не могу тебе сказать. Слишком много надо сказать самой себе». Марк не привык, чтобы Сильвия тратила время на раздумье. «Что это с тобой?» «Со мной то, что я исковеркала свою жизнь. Исковеркала жизнь своего мужа и, боюсь, испорчу твою. Но при чем ты тут? Моя жизнь принадлежит мне. Что хочу, то и делаю. Потом, знаешь, немного она стоит. Твоя жизнь стоит того, чего стоишь ты сам. Ах, не то я говорю. Даже для самого нестоящего это громадная ценность. Да, а ты посмотри, что делают жизнью на фронте. Побывала бы ты в окопах. Недорого там она стоит. Знаю, ничего не стоит. Вот они и взяли у меня жизнь Леопольда». Леопольда? Марк еще ничего не знал. Это известие ошеломило его. Так вот почему Сильвия так серьезна. Но ему казалось, что умерший никогда не занимал в ее сердце много места. Его удивили слова Сильвии. «Поэтому я и говорю, что знаю теперь цену этой жизни. Знаю, что они совершили убийство. И я тоже. Ты? Да. Что я сделал из нее? Из этой жизни, из этой привязанности. Какой позор! Ну, будет. Теперь ж не стоит говорить о том, чего не изменишь. Но что можно исправить, надо исправить. Ты еще здесь, и мой долг — искупить свою вину». «Какую?» «Зло, которое я сделала тебе, которое ты сделал себе с моего позволения. Это одно и то же. Не прибивай меня. И потом, знаешь, мальчик, будет тебе ломаться передо мной. Я ведь не Анетта. Все эти дурачества, которыми ты так щеголяешь, я им цену знаю. Хвастать нечем. И краснеть не от чего. Может быть. Я не хочу тебя обижать. Да и права не имею, ведь я поступила хуже тебя. Я знаю, что не всегда можно устоять перед соблазном, да то мы и люди. Но я не закрываю глаза на опасности и всегда умела вовремя остановиться. А вот ты не сумеешь. Ты другого чекана, точь в точь, как твоя мать. У тебя все всерьез. Я ни во что не верю, — сказал Марк, выпятив грудь. Вот это и есть серьезные отношения к жизни. Да нельзя серьезные. Я, например, решительно ни над чем не задумываюсь. Я вся в настоящем, мне его вполне достаточно, потому всегда смотрю себе под ноги. Если случается, падаю, то не с большой высоты, а ты нет. Ты ничего не делаешь наполовину. Если уж губишь себя, то загубишь в конец». Если я таков, то не могу этому помешать. И мне, знаешь, все равно. Да, но мне-то не все равно. И я этому помешаю. По какому праву? А по такому ж ты мой. Да, мой. Твоей матери мой. Она тебе не скажет этого, она, которая жертвует тебе собой, а я скажу.